Глава 6. Старатели городских окраин. 5,5 месяцев назад. Освещенная тусклыми фарами заснеженная дорога была почти пуста. Лишь изредка меня обгоняли одинокие машины с такими же задержавшимися усталыми людьми внутри. Обычное дело за час до полуночи. В городе сейчас и вовсе никого на улице не встретишь. Жители, как правило, используют свои 2 пропуска в день в светлое время суток. Кто-то, чтобы сходить на работу и вернуться, кто-то, чтобы сходить в магазин. Да-да, все верно, у нас снова пропускной режим, как и при прошлой эпидемии, хоть в этот раз и никто не болеет. Но если мы знаем реальную причину всего этого, то простые жители о ней не догадываются и за неимением информации пользуются тем, что узнают из слухов. А слухи бродят самые разные, начиная с нового штамма короны, заканчивая секретным биологическим оружием, распыленным над нашим городом американцами. Да что далеко ходить? Буквально вчера заказчик чуть ли не с пеной у рта доказывал мне, что никакого метеорита не было, а над городом сбили боеголовку. И поскольку она не сработала, мы все еще пока живы. Впрочем, я не спорил, устало кивал и занимался своей работой. Пусть их. А устать, если честно, было с чего. И никакие сверхспособности при такой жизни просто не помогали. Вот, казалось бы, мы теперь почти неуязвимы, сильны, выносливы и можем то, что не могут другие. И что? А ни хрена. Нам все так же надо жрать, а значит и работать. Надо спать, заниматься детьми. И просто проблем хватает. Но это проблема обычного человека. А мы-то теперь сверхчеловеки. Значит, нам мало простого набора забот. Нужны еще и сверхзаботы. Вот и мечемся, как будто шило в заднице, поспать не успеваем. А силы физических и моральных все меньше. А тут еще за каждым углом мерещатся военные, которые вот-вот начнут за нами охоту. Пока проносило, но надолго ли? Вот уже 2 недели мы ищем в пригороде кристаллы метеорита, готовясь к созданию хотя бы нескольких сотен суперменов, которые должны будут отвлечь от нас внимание властей. В основном, конечно, этим занимается Рыжий, но и мы с Ритой не слишком-то отстаем. Она рыщет по лесу с утра и до обеда, в тот период, пока дети в школе. Я же выхожу на тихую охоту после работы, как правило, уже в темноте. И в итоге на сон остается 3 часа, не больше. А уж про личную жизнь и вовсе пришлось забыть. Повезло еще, что с поиском кристаллов особых проблем нет. Мы их чувствуем на расстоянии. Но опять же, каждый по-разному. Если я вижу, как они светятся, потому и ухожу на поиски в темноте, а Рита находит по запаху, то с Рыжим все еще непонятнее. Он их просто чувствует. А вот как именно, он так и не смог объяснить. Ну да фиг с ним, сейчас это уже не важно, а важно то, что сегодня выпал снег, и теперь искать кристаллы в лесу станет практически нереально. А нашли мы их не так, чтобы много, всего чуть больше 1000. Нет, для продажи после хорошей рекламной кампании это немало, а вот для отвлечения внимания от нашего города – ни о чем. Снегопад усилился, я щелкнул рычагом, включая дворники, и тут же остановил машину, матерясь сквозь зубы. Вот проклятие! Пробормотал я и, выдернув ключ из замка зажигания, выкарабкался из тесной кабины. Улетевший на обочину при попытке протереть стекло дворник, единственный на этой машине, обнаружился быстро. Дольше я присобачивал его обратно, а потом еще и изолентой крепления обмотал, просто на всякий случай. Пока возился, вспотевшие ноги замерзли, и, сев в машину, я поспешил завести движок и включить печку. Вообще, мне достался странный агрегат. Еще не зима, а в ней уже не поездишь без шапки, и при этом ноги горят огнем, а спина и все, что выше, мерзнет. А называется это чудо отечественного автопрома АК, ну или, как зовут ее в народе, бешеная табуретка. По сути, это уменьшенная копия моей старой Нивы, но на что-то большее денег просто не хватило. Так что буду радоваться тому, что есть, учитывая, что на мотоцикле сейчас было бы еще хуже. Да и работать как-то надо, инструменты возить. «Да, Марвел про нас фильм точно не снимет», – проворчал я, съезжая с обочины. «Похоже, мы что-то делаем не так». Всю оставшуюся дорогу до дома я искал варианты, как ускорить сбор кристаллов, чтобы перейти уже к следующему этапу плана, и, кажется, нашел вполне себе рабочий вариант. Рискованный, но вполне реальный. Нужно только подготовиться. И да, если все получится, то поспать мне сегодня явно не удастся. А дома меня ждал вкусный ужин. Соскучившаяся жена и хмурый рыжий. «Снег валит, и похоже, что таять он уже не будет», — сообщил мне этот капитан очевидность. Едва я поел и расположился на подоконнике с чашкой кофе и сигаретой. «Ты не поверишь, но я заметил», — усмехнулся я. «Кристаллов мало». «Знаю», — кивнул. «Вот сейчас собираемся и идем добывать недостающие». «Куда это?» – удивилась Рита. «Туда, где их больше всего», – пожал я плечами. «На завод». «Да ну нафиг, там же военные!» – возмутился Рыжий. «Там даже вышки поставили и часовые сутками бродят. Нас или поймают, или пристрелят нафиг. И я не знаю, что хуже». «Сейчас ночь, думаю, что все, кроме часовых, спят», – возразил я. «Да и часовые наверняка расслабленные. Опять же, охраняется, скорее всего, только периметр. Прошмыгнем незаметно, и если будем осторожны, никто ничего не заметит. Через КСП я вас перекину так, чтобы следы не оставлять, а там посмотрим». «Что за КСП?» – не поняла Рита. «Полоса песка или снега, на которой часовой видит следы, если кто-то прошел», – пояснил я. «С этим у нас проблем не возникнет. Вас я телепортирую и потом подстрахую. Ну а вы пробежитесь по территории и соберете самое вкусное, и уже завтра мы сможем свалить отсюда и будем в безопасности. Как вам такой план?» «А что, я за», — подумав, кивнула Рита. «Надоело уже всего бояться. Лучше уж один раз побояться как следует и успокоиться». «Ага, точно», — буркнул Рыжий. «Навсегда успокоиться». «Слушай, да чего ты паникуешь-то?» — возмутился я. «Мы неуязвимы, плюс способности. Да и не делаем ничего страшного. Не за что в нас стрелять, но максимум поймают. И что тогда? Даже в этом случае перенесу я вас домой. В чем проблема-то? Нужно только, чтобы потом не опознали на улице». «Но с этим-то проблем не будет», — заверила Рита и, выскочив из кухни, вернулась уже через минуту в маске, закрывающей верхнюю половину лица с прорезями для глаз. «Вот». Не зная, плакать или смеяться, я повернулся к Рыжему, который как раз завязывал на затылке ремешки от такой же маски. «Мля, детский сад!» – наконец не выдержал я. «Трусы забыли надеть». «Какие трусы?» – не понял Рыжий. «В смысле?» – вскинулась Рита. «Ты что, думаешь?» «Поверх трико!» – рявкнул я. «Вы охренительно замаскировались. Особенно Рыжий. Как ты думаешь, много в городе людей с такой шевелюрой? Сидите здесь, сейчас приду». Выйдя из дома, я отправился прямиком в гараж, а вернувшись, грохнул на стол два мотоциклетных шлема с зеркальными стеклами. «Вот, одежду подберите серую, не яркую». Сам же достал с полки шапку и, примерив, быстро прорезал отверстие для глаз и рта. «А это мне». «Собирайтесь давайте, час ночи уже. Пока доедем, пока соберете кристаллы, и до рассвета надо уже свалить оттуда. Завод не работает, там только ученые и военные. Практически безлюдно должно быть, так что все получится». К заводу ехали молча. Рита все еще дулась на меня. Рыжий откровенно трусил, а я просто хмурился, вспоминая свою старую машину и сравнивая ее с нынешней. И сравнение было не в пользу новой. Машину бросили метрах в 200 от разбитого бетонного забора, построенного вокруг огромной территории завода. Отойдя подальше от трассы, мы поднялись на облюбованный мной холм и, достав бинокли, принялись изучать территорию. Охрана здесь действительно имелась, но для такой огромной территории была скорее формальностью. Часовые стояли лишь рядом с воротами, что неудивительно. Сколько здесь проходных? 7 вроде. Да и просто ворота наверняка имеются. Плюс еще и проломы в заборе не все заделаны. Тут никаких солдат не запасешься. И это хорошо. Осталось только найти место, где незаметно перебраться на ту сторону, и все, дальше уже дело за малым, как говорится, начать и кончить. Так и вышло. Разве что видимость в такую метель была так себе, поэтому план немного изменился, и на территорию мы проникли все втроем. Сначала я телепортировал туда Риту и Рыжего, а потом, пока они осматривались на месте, выбрал участок стены, где не было колючей проволоки, и перебрался сам. А потом мы почти 2,5 часа бродили по территории, собирая кристаллы и радуясь богатой добыче. А как иначе, если Рыжий четко указывал направление, где нас ждала наиболее богатая добыча, а уж мы с Ритой вблизи быстро находили камни и складывали в припасенные мешочки. Практически конвейеры, ходить далеко не надо. Вот только что не говори, а преступники из нас получились откровенно хреновые. Нет, сначала все было хорошо, и мы старались ходить аккуратно, держась в тени и не создавая шума. Потом, успокоившись, начали бродить по территории, как у себя дома, не стесняясь выходить под свет фонарей. А после и вовсе стали разговаривать в полный голос, обсуждая наиболее удачные находки. Стоит ли удивляться тому, что в итоге нас троих осветил луч прожектора, и голос, усиленный техникой, предложил не двигаться и поднять руки? «Ой», – тихо сказала Рита. «Мля», – поддакнул ей Рыжий. А я промолчал, лихорадочно соображая, что дальше делать. По всему выходило, что нужно телепортировать всех домой, но только самому уйти уже не получится. И что-то подсказывает, что такому фокусу вояки рады не будут и стрелять начнут, не раздумывая. А мне моя тушка дорога как память. «Рыжий, прожектор сможешь повернуть в сторону?» Тихонько пробормотал я, поднимая руки и стараясь не смотреть на свет. «Ну, как с кружкой тогда, на расстоянии». «Не-а», так же тихо пробормотал он в ответ. «Вон ту железяку швырнуть могу». Я незаметно огляделся, прикидывая, куда бежать, но особенного выбора не было, только в проход между цехами вправо. Вот только это бег вглубь территории. «Как скажу, метай железяку и хватай мою сумку, понял?» Прошептал я, наблюдая, как в нашу сторону уже идут несколько человек с автоматами, двигаясь со стороны прожектора. «Давай!» Еще до того, как прожектор погас под звон осколков, я сосредоточился и перенес военных, тех, что видел. Ненамного, всего на 10 метров, так, чтобы они целились прямо в своих товарищей. А следом исчезли мои напарники, отправившись домой вместе с собранной добычей. Я же рванул бежать по облюбованному заранее маршруту, каждое мгновение ожидая выстрела в спину. И они раздались. Но в следующую секунду я уже нырнул за угол, и что было сил, понесся вдоль здания, с нетерпением ожидая хоть какого-нибудь угла, за которым можно укрыться. Вот только никаких закоулков не попадалось, лишь прямой коридор 200 метров длиной с высокими стенами по краям. И на крышу не забраться при всем желании. «Стой, стрелять буду!» – рявкнул кто-то за спиной и в подтверждении своих слов выстрелил у меня над головой одиночным. «А ну, стой!» «Стою!» – выдохнул я, поднимая руки и оборачиваясь. «Не стреляйте, я ничего не сделал». «Где остальные?» – послышался тот же голос. «Маску снимай!» «Ага, сейчас!» – буркнул я уже после того, как телепортировал всех 5 преследователей в город прямо к памятнику Петра. Почему-то это место пришло в голову первым. А потом сам сел прямо на снег, пережидая приступ слабости и головокружения. Не то это сказался перерасход сил на столь частое использование телепорта, не то адреналиновый отходняк по мозгам шибанул, но встать я себя заставил только через несколько минут. Да и то через силу. Впрочем, осознание того, что еще ничего не закончилось, а до забора пара километров, придало мне силы скорости. И дальше я уже рванул бегом, старательно озираясь. Почти 1 километр преодолел быстро вдоль стен, но уже потом пришлось с разбега нырять под теплотрассу из-за раздавшихся рядом голосов. «Дежурная группа исчезла, связи пока нет», — бубнил кто-то невидимый. «Херня какая-то творится опять. Как в тот раз, когда того психа неубиваемого ловили». «Сука, опять что ли?» — возмутился другой голос. «А ну тихо!» Прервал разговор третий с явными командирскими нотками. «Не бздите, разберемся. Главное, сначала стреляйте, потом уже орите. Лучше отписываться, чем сдохнуть. Зашибись, перспектива!» Чуть слышно пробормотал я, отползая в сторону забора. «Стоило поторопиться. Это только в фильмах преследователи будут бродить всю ночь рядом, не видя героя в упор. В жизни же все проще. Наверняка уже по свежим следам на снегу бегут. Переместившись подальше, я поднялся на четвереньки и, прячась за огромными трубами, продолжил путь к забору, стараясь двигаться как можно быстрее. Луч фонаря выхватил меня из темноты, когда до забора оставалось всего ничего, 20 метров. А потом что-то сбило с ног и швырнуло на землю, как мешок с удобрениями, так что весь воздух из груди выбило. Или его выбило раньше, когда в меня попала пуля. Правая рука отнялась, боль затуманила голову, и все, на что меня хватило, это перевернуться на спину, чтобы видеть, что происходит вокруг. Лицо залепило грязью и снегом, но поднять руку, чтобы его протереть, я не решился. Вместо этого проморгался и внимательно следил за приближением врагов. Шли они не спеша, все четверо. Спокойные, уверенные в себе, наверное, опытные. Да и чего им бояться? Меня, лежащего в грязи с продырявленным плечом, пускающего кровавые пузыри? Вот потому, когда я собрался с силами и снова применил телепортацию, выстрелил только один из них, но зато удивительно метко, прямо в спину появившемуся передо мной солдату. Тот еще падал, когда я, действуя по наитию, отправил оставшихся врагов в небо над головой. А когда смолкли крики, подобрал автомат и, содрав с трупа разгрузку с магазинами, поковылял к забору. Рука заживала, что называется, на глазах, и уже через несколько минут я перевалился через забор, с размаху грохнувшись о промерзшую землю. «Сука, ну вот что стоило этому сраному метеориту дать мне возможность переносить еще и самого себя?» Задал я вопрос темному небу над головой, не дождавшись ответа, со стоном поднялся и, используя автомат как костыль, поковылял к машине. Болело все, что только могло болеть, и я сильно подозревал, что дело тут не только в ранении и ушибах. Все же так часто и помногу я телепортом еще никогда не пользовался, и чем мне это аукнется, неясно. И узнавать, честно говоря, не хотелось. Сильно повезет, если все это обойдется без последствий. Но это дело будущего, а пока домой и как можно быстрее. Усевшись в машину, я забросил автомат и разгрузку на заднее сиденье и, закатав маску, завел транспорт и поспешил тронуться в путь, пока меня никто не заметил. Не хватало еще погони. Проехав большую часть пути, я съехал с трассы и, заглушив машину, выбрался на свежий воздух. Впереди меньше чем в километре пост ГАИ. И хоть машину мою могут остановить только от скуки, нет, ну что взять с владельца подобной развалюхи, но тем не менее рисковать не стоит. Скинув угвозданную в крови и грязи куртку, я вытер снегом лицо и руки, а потом, достав из багажника рабочую одежду, накинул поверх окровавленного свитера робу. Автомат засунул в сумку с инструментами, искренне недоумевая, нахрена он мне сдался, но в итоге выбрасывать не стал. Может, от того, что всегда любил стреляющие игрушки, может, жадность взыграла. А может, без него страшнее, чем с ним? Разобравшись со следами преступления, уселся на сиденье и, не закрывая дверь, закурил, смотря вдаль пустым взглядом. Скольких я сегодня убил? А за что? За несколько сотен камешков? Тупой был план.